Напоследок лисица еще раз спросила его насчет норы, но Кон-Кон лишь пренебрежительно сморщил нос. «Житейские заботы не по моей части. Я могу помочь твоей душе, но не телу, тут уж сама разбирайся. Кстати, по моему разумению, нора — совершенно излишняя роскошь». Хотя Акон-Кон и обманул ее ожидания, разговор с ним пошел у хана пользу. Своими никчемными рассуждениями он до крайности рассердил ее, а, как известно, гнев обладает способностью подавлять все остальные чувства. Этому старому болтуну, конечно, нора не нужна, а каково ей в ее положении? Немного позднее Оха пришло в голову, что Акон-Кон нарочно стремился разбудить в ней злость. Злость прогнала апатию, и лисица энергичнее приняла за поиски дома. Да, решила она, видно, не зря Акон-Кон слывет мудрецом, впрочем, с ней он малость перемудрил, так что усилия его едва не пропали в тунь. В эти печальные дни у Оха возник замысел для лисы весьма трудноисполнимый. Она начала сочинять песню, посвященную погибшему Охо. Первая строчка родилась у нее в голове сразу. «Ты пришел и ушел, как приходит весна». Но дальше пошло хуже. И в конце концов она решила оставить поэтические опыты. Они поглощали ее целиком, и даже во сне ей не было покоя. А сейчас у Оха хватало других насущных забот. «Жаль, конечно, что не удалось увековечить Охо», — сокрушалась лисица. «Сочини она песню, ветер разнес бы ее повсюду, и память об Охо жила бы до скончания мира, как горы, скалы и камни. Оха бы пела, и ветер вторил бы ей, завывая в тростниках, играя в ветвях деревьев, носясь между людскими домами». Но работа над песней шла мучительно медленно, а Оха не имела возможности посвятить себя творчеству без остатка. Она искала новую нору, тревожилась о будущих детенышах. Да и боль утраты не оставляла ее и не ослабевала. Как ни странно, печаль не облегчала ее поэтических усилий. Напротив, горечь вытравляла воспоминания о счастливых днях, проведенных вместе с Охо, о паре их любви. Лисица чувствовала, что душу ее, словно ледышка, холодит обида на Охо, который ее покинул, ушел от нее навсегда. Умом она понимала, обижаться неразумно, несправедливо, но все же ледышка не таяла. Охо ни в чем не был виноват перед ней. Она понимала это, но сердцу, как известно, не прикажешь. Глава пятая. Над лесом трех ветров разразилась гроза. Свинцовые потоки дождя обрушивались на землю, едва не ломая молодые деревца. Тонкие слабые стволы пригибались к земле, словно косматые черные тучи наваливались на них всей своей тяжестью. Казалось, гигантские боги и козероги сражаются в вышине, глаза их сверкают яростью, они наскакивают друг на друга, сотрясая небеса.